Эдуард. Последний летний месяц в столице значительно отличался от августа на море. Невыносимо спёртый воздух и духота. Во рту стоял омерзительный привкус гари, рубашка прилипла к спине, а между ног всё сопрело. Но я умышленно не включал кондиционер, ненавидел эту искусственную прохладу. Пекло так пекло. Это моё обычное состояние — вариться в собственном аду. Лина снова сбежала. Казалось бы, между нами установилось хоть какое-то взаимопонимание, пусть дикое, первобытное, со всех сторон неправильное, но, сука, дававшее силы просыпаться по утрам, как вдруг она отменила все дела, сорвавшись в Европу. За эти две недели я чуть не задохнулся. Окончательно убедился. Она мой кислород. Больше не хотелось зажиматься по углам, довольствуясь крохами краденого счастья. Мне нужен был абсолют. Нерушимая величина, которую способна дать только одна женщина. Права на ошибку не осталось. Я стиснул челюсти, делая звонок. «Эдуард Максимович, только собралась вам звонить», — прощебетала помощница Наташа. «И какие у нас новости?» Взгляд застыл на переливавшихся стеклах небоскреба, и язык стал огромным, как лопата. «Они только что дали согласие, и я перечислила предоплату», — гордо сообщила новая ассистентка. «Отлично. Значит, это будет лучший день рождения в моей жизни». Я отключился, закинул руки за голову и глубоко вздохнул. Осталось покончить с одной проблемой. Я все еще был женат. Да, черт возьми. Когда-то мне казалось, что Настя чуть ли не святоша, всегда готова протянуть руку помощи, найти правильные слова. Ну, а ее неуемное желание иметь детей — это вообще квинтэссенция всего женского существа. Идеальная, любящая жена, мать вашу. Первые месяцы после женитьбы я жил по инерции. Рядом надёжная женщина, и этого казалось вполне достаточно. Я мечтал завести ребёнка. Иметь маленькую родственную душу. Стимул жить. Но чем больше проходило времени, тем никчёмнее казался наш брак. Всё в нём оказалось бракованным, а чувство — фальшивкой. Однако разорвать союз — задача непростая, ведь я был многим обязан её отцу. Все эти дни откладывал трудный разговор. После переезда в Москву мы и так превратились в квартирантов. На днях она уезжала по делам в Сочи, поэтому тянуть больше было нельзя. Я выбежал из стеклянных дверей небоскрёба, сел в тачку и на большой скорости помчался домой. Пора покончить с этой блеклой семейной жизнью. «Настя, ты дома?» — остановился в холле, тяжело вздохнув. Ответом послужила гробовая тишина. Я скинул обувь и распахнул дверь в спальню. Из ванной доносились звуки воды. Бросил беглый взгляд на часы и смятую кровать. Моя жёнушка не привыкла просыпаться рано. На тумбочке зазвонил её мобильный. Машинально взял его, устремив взгляд на неоновый дисплей. Гинеколог Фёдоров из женского счастья. Полгода назад мы специально ездили к этому докторишке на приём в Краснодар. «Пётр Борисович», — ровно поприветствовал врача. «Эдуард, добрый день. Вы приедете на операцию вместе с женой?» «На какую еще операцию?» — спросил на автопилоте. «Анастасия послезавтра ложится в больницу. Разве вы не в курсе?» «Нет», — ответил глухо. «Странно. Полгода назад мы выяснили, что у вашей жены непроходимость маточных труб. Именно поэтому она не может забеременеть. Но это поправимо. Уберем спайки, проведем гормонотерапию, и, думаю, через несколько месяцев у вас все получится». «Погодите, Настя уже была беременна 4 года назад». «Эдуард, вы что-то путаете. В анамнезе у вашей жены нет ни одной беременности». «Что?» «Эдик, ты дома?» — растерянно пробормотала женушка, как привидение, выплывая из ванной. «Извините», — прерывисто прошептал, сбрасывая вызов. «Настя, подари мне счастье!» — я улыбнулся, сцепляя дрожащие пальцы в замок. «Почему у тебя такое лицо? Что он тебе сказал?» «Тот ребёнок. Это всё выдумка, да?» Присел в кресло, ноги перестали держать. «Эдик». «Говори!» — долбанул кулаком по стеклянному столу, и лгунья попятилась к двери. «Я с детства верила в истории о прекрасных принцах. Я влюбилась в тебя, без памяти. Отказалась от учёбы за границей, столько лет торчала в Сочи, лишь бы только поближе к тебе». Она поморщилась. «Ты разрушила мою жизнь». «Да ну!» — жена истерически расхохоталась. Вспомни первые месяцы нашего знакомства. Ты был жалким голодранцем, красивый босяк с идеальным телом и вечно голодными глазами. Мы с отцом тебя пожалели. Теперь ты один из богатейших людей страны. Еще пару лет у руля строй мира и попадешь в первую десятку Forbes. И ты еще чем-то недоволен? Что ты несешь? Я подскочил, но тут же, как подрубленный, рухнул обратно. Ноги и руки жили своей жизнью. Меня колотило. Знаешь, вы с этой актриской похожи. Она вылезла за счет своего олигарха, а ты благодаря отцу. Везунчики. Баринова захлопала в ладоши. Той ночи ведь не было, правда? Ты все выдумала, чтобы женить меня на себе. Лгунья пожала плечами. У нее в глазах появился нездоровый блеск. Мы с отцом всегда добиваемся желаемого. У нас это семейное. Той ночи ведь не было! Признайся, сука, не было! Вцепился в нее, неистово заглядывая в глаза. Я был так зол, что еле сдерживал себя, чтобы не причинить боль. Как я ни пыталась, ничего не вышло. Ты был мертвецки пьян и все время повторял «Лина, Лина, Лина». Но знаешь, я ни о чем не жалею. По крайней мере, мы оба остались у разбитого корыта. Я люблю Лину. До сих пор люблю. Мы будем вместе. Исключено. Мой отец знал Королеву, он ее не отпустит. Он не отпускает своих жен. Так что будешь и дальше любить на расстоянии. Сучка рассмеялась, несмотря на то, что из глаз текли слезы. Я подаю на развод. А я выступлю с ответным иском. Строймир принадлежит мне по праву. Ты не имеешь никакого отношения к семейной компании.